Глава 22. Рустам. «Мне нужны твои пределы, Диана!» Напоминаю ей, потому что не дожидаюсь ответа. Забавно. Она краснеет, словно девочка, которой стыдно говорить о сексе. Но ведь не девочка же. Несколько лет прожила с мужчиной. Должна быть довольно раскованная в этом вопросе. «Ты пойми, девочка моя!» Если я не узнаю твои пределы, каждый секс для тебя будет насилие. Поверь, я так не хочу. Давай вести откровенный диалог. Ну хорошо. Немного нервно отодвигает тарелку, почти залпом допивает вино и шумно ставит бокал на стол. Тихо. Без нервов. Давлю голосом. Зубки у тебя красивые, но... Обнажая их умеренно. «Пределы, значит?» Иронично выгибает брови. Киваю. «Табу? Чего я категорически не приемлю?» «Так вот, я не приемлю принуждение и насилие!» Повышает голос, сверкая в меня гневным взглядом. «Что будете с этим делать, Рустам Эдуардович?» Пауза. Снова сверлит меня взглядом. Уже дерзко, с вызовом. Спрячь свои непокорные глаза. Не зли меня. Откидываю на стол салфетку. Не хочешь общаться? Не знаешь своих пределов? Тогда я буду определять их сам. Феноменальная женщина. Все-таки вывела меня из себя. Как с ней вести диалоги? Всегда жестить и ломать? Нет, это тоже вкусно, но в форме игры, когда никто не против. А так, только копить ее ненависть ко мне. На минуту сжимаю переносицу, пытаясь дышать глубже и не начать изучать ее пределы прямо сейчас, на этом столе. А хочется смести с него все нахрен, швырнуть на скатерть и... Спокойно. Я больше... Не сорвусь. «Ты поужинала?» Холодно спрашиваю я. Кивает. «Тогда набери нам ванну». Указываю глазами наверх. Выходит резко и слишком холодно. В приказном тоне. «Ну не могу я перестроиться по щелчку пальцев. Не умею выключать начальника. Профдеформация. Да и у этой женщины дар выводить меня из себя. Как оказалось». Неожиданно. «Пожалуйста», — добавляю уже мягче. Диана, на удивление, молча встает с места и уходит наверх. Видимо, мой тон и взгляд слишком категоричны. Смотрю ей вслед. Красивая спина, бедра. Ей идет шелк. Эту женщину нужно одевать только дорого. Очень дорого. Снова прикрываю глаза. Голова начинает пульсировать. Где, бля, мои таблетки? Встаю с места и иду в кабинет. Мне нужен курс хорошего массажа, а лучше отпуск. Но, мать вашу, чего нет, того нет. Нельзя мне в отпуск сейчас. Выпиваю анальгетики вместе с горстью витаминов. Разминаю плечи, шею, чтобы хоть немного снять спазм, и иду наверх. Диана сидит на краю большой угловой ванны, смотря на льющуюся воду. Она чувствует мое появление, но не реагирует, продолжая смотреть вниз. Снимаю через голову рубашку, стягиваю штаны вместе с боксерами, швыряя одежду в корзину для белья. Диана выключает воду, вскидывает голову и тут же отворачивается. Смущает мужское тело. Иду к ванной. Диана встает, освобождая мне дорогу. «Раздевайся. Присоединяйся. Прошу ее». Сажусь в воду, раскидываю руки по бортикам. Температура комфортная. Умница. Диана стоит на месте. «Вы сказали, что секса не будет?» «Я сказал. Да». Киваю. Намеренно выкает. Нет, на работе это логично. Сейчас нет. тем более после того, что между нами уже было. Когда она кричала, что ненавидит меня, не церемонясь. Это намеренно. Это не уважение, а скорее наоборот. Показывает, что близки мы не станем. Диана, давай мы не будем сегодня воевать. Я тоже устал. Откидываю голову на мягкую подушку для ванной, закрываю глаза. Девочка отмирает, слышу шорох шелка. Ну, спасибо, что сделала мне одолжение. Всплеск воды, женский запах усиливается. Глубоко вдыхаю, не открывая глаза. Только чувствую. Она садится в воду, стараясь не касаться меня. Обхватываю ее за талию, тяну на себя, вжимая спиной в свою грудь. Убираю волосы в сторону. Целую в плечо. «Расслабься. Ляг на меня», — говорю на ухо. «Это просто ванна». Сам укладываю ее голову себе на плечо. Закрываю глаза, не двигаюсь. Вновь прикрывая глаза, позволяя девочке расслабиться. Мое тело реагирует на ее запах, нежную кожу, попку, вжимающуюся в пах. Член наливается. По телу идет волна возбуждения. Естественно, девочка это чувствует. Пытается отодвинуться. Тихо. Снова вжимаю в себя. Ничего не будет. Переживу сегодня как-нибудь. Усмехаюсь. «Сколько мужчин у тебя было?» Спрашиваю я, поглаживая ее бедра под водой. «Это имеет значение?» Тихо спрашивает она, прикрывая глаза. Расслабляется. «Нет, не сдается. Скорее, тоже устала, и сил на сопротивление больше нет». «Имеет». Веду руками по ее талии. «Не анализируй, просто отвечай». Поглаживаю кожу под ее грудью. Шикарная грудь. Небольшая, не маленькая. Высокая, упругая, нежная. Накрываю полусферы ладонями. «Отвечай», — подсказываю ей, поскольку девочка теряется. «Один мужчина, но постоянный». «Хорошо». Немного сжимаю ее грудь и веду губами по виску, вдыхая запах ее волос. «Что там за мужик такой был?» Девочка не знает своих пределов. «Давай я просто озвучу виды секса, и ты ответишь «да» или «нет». Обвожу пальцами соски, которые становятся тверже в моих руках. Немного сжимаю налитые бусинки, и по ее шее бегут мурашки. Ты моя чувствительная. Оральный секс? «Нет!» Категоричная такая. Всхлипывает, когда я снова щипаю ее соски немного сильнее. Отпускаю, поглаживая. «Я тебя все равно вылежу, киска», — шепчу ей на ухо. На женщин всегда производит впечатление сладкие пошлости. Это игра на стыде. Называешь вещи своими именами. «Минет? Нет? Только не говори мне, что ты никогда этого не делала», — усмехаюсь я. «Нет». Ее голос гаснет, потому что одна моя рука остается на ее груди, а вторая поглаживает живот, скользя ниже. Тогда ты не знаешь, предел это или нет. Но это не предел. Жесткий секс на грани. «Только с вами, господин Юсупов». Язвит. «И это предел. Мне не понравилось». Закусывает губы, сама откидывает голову мне на плечо, прикрывая глаза, поскольку мои пальцы уже поглаживают ее нежную горячую плоть. Бархатная девочка. «Мне тоже не понравилось». Но это тоже не предел. Партнеры на грани. Когда не нужно ни ласки, ни прелюдий. Ничего. когда хочется чувствовать партнера очень глубоко и больно. Так бывает. Поверь, бывает. Не отвечает, продолжая кусать губы, потому что мои пальцы скользят по клитору. Пытается свести ноги, сжимая мою руку. Не сопротивляйся. Научись, наконец, получать удовольствие, если оно неизбежно. Кусаю мочку ее уха. Анальный секс? Твоя прелестная попка невинна? Да. Глотает воздух, потому что я ускоряю движение пальцев на клиторе. Горячая вода. Мои пошлые вопросы и наглые пальцы не оставляют ей шансов. Очень чувствительная девочка. То есть нет? Тогда или нет? Рычу, сжимая ее грудь. Потому что тоже не железный. Меня начинает потряхивать от желания. «Нет! Категорично нет!» — зло выкрикивает она. Хватает мою ладонь, пытаясь оторвать от самого сладкого места. «Руки убери!» Проникаю в нее двумя пальцами. Послушно отпускает руку. «Тихо, моя красивая девочка. Я понял. Анальный секс — табу. Принимается. Сам не любитель». Я прямо чувствую, как ее отпускает. Тело подрагивает, но уже от удовольствия. «Любишь сверху? Управлять процессом сама, доминировать, а?» Усмехаюсь ей в ухо, целую шею, обновляя засос. Она задыхается, прогибаясь в моих руках, уже искусала губы, сдерживая стоны. «Отвечай!» Аккуратно трахаю ее подушечками пальцев, вжимаясь в самые чувствительные места. Не прекращаю одновременно ласкать ее соски и мягко покусывать шею. Чувствую, как мышцы ее лона сжимаются. Девочке так мало надо, чтобы кончить. Прелесть. «Да!» — выдыхает со стоном. «Да. Будешь хорошей девочкой, позволю покататься тебе на мне. Открой свои упрямые губы и стани. Не лицемерь, тебе хорошо. И это прекрасно. Сам теряю вменяемость. Запах ее возбуждения кружит голову. Тело рвется в бой, но я торможу инстинкты. По ее телу уже идет первая предоргазменная волна, но губы плотно сжаты. Плохая девочка. Ну, нет так нет. Поверь, я хотел сожрать твой оргазм. Отпускаю ее. С усилием убираю руки от ее тела. Потряхивает от желания. Но дело принципа. Пусть учится быть искренней и открываться мне, иначе ничего не выйдет. Диана разочарованно хнычет, словно ей больно. Мне тоже больно, но... Я же обещал, что секса не будет. Целую ее в подрагивающее плечо и поднимаюсь на ноги, выходя из ванной. Протягиваю Диане руку, чтобы помочь встать, заглядывая в пьяные глаза. А там лютая ненависть. Вкусно. Могу сейчас нагнуть ее над ванной и быстро, жестко трахать. Сопротивления не будет, девочка кончит. Она уже готова на все, но... Или ты хочешь? Выгибаю бровь. Да или нет? Нет! Повышает голос, игнорирует мою ладонь и сама поднимается из ванны, вызывая всплеск воды. «Все, что хочешь, Диана. Нет? Так нет». Подаю ей халат. Она нервно его дергает, быстро надевая и просто убивая меня взглядом. «Огонь!» «Тогда спокойной ночи, Диана!» Не отвечает, вылетая из ванны. Смеюсь. Хотя не смешно. Я тоже на грани. И мне тоже больно. Страдаем от неудовлетворенного желания мы вместе.